Глава 92. Диана. 0 дней. Мое тело ударилось о землю, а Самкиэль приземлился сверху. Я постаралась принять на себя основную тяжесть удара. Портал над нами закрылся, и последнее, что я увидела, охваченную яростью несмеру. Я встала, потянув за собой Самкиэля. Это напомнило мне Эорию, когда я ворвалась в комнату, полную монстров, чтобы спасти Габби. Только на этот раз это был Самкиэль. Я почти опоздала. Образ Несмеры, стоящий над его израненным, окровавленным и истерзанным телом и прижимающий копье к его горлу, заставил меня сжаться от страха. К счастью, она поставила всего лишь несколько охранников. Высокомерие Несмеры определенно пошло мне на пользу. Я убила и съела охранников. Но даже несмотря на сытость, я была слабее богини и ее приспешников. Моя кожа пульсировала от бушующей в зале энергии. Но это меня не волновало. Я не колебалась. Самкиэль умирал. Я снова злоупотребила своей силой и вызвала портал, пытаясь унести нас как можно дальше. Я старалась не думать о Раккареме и о том, что он сделал. Он спас нас. На этот раз кто-то совершил предательство ради меня, и это значило больше, чем я могла выразить. Я шаталась и спотыкалась, пытаясь идти, одновременно держа на себе Самкиэля. Это меня ужаснуло. Если бы Самкиэль мог хоть немного двигаться, он бы никогда не опирался на меня всем весом. Мое тело болело от ран, но я продолжала идти. На плечах и боку остались глубокие порезы, которые медленно заживали. Самкиэль схватился за живот единственной оставшейся рукой и повернулся, чтобы посмотреть на меня. Его взгляд остановился на моем плече. «Ты ранена?» Он беспокоился обо мне. «Ну, конечно. Он был в шаге от смерти, но я все равно была его единственной заботой». «Говорит тот, у кого в животе рана и нет руки?» Я поскользнулась на неровных камнях. Вода стекала по каменным стенам по обе стороны от нас. Я изо всех сил старалась выдержать вес тела Самкиэля и продолжала идти по проклятому туннелю. Я даже не знала, где мы находимся. Единственной моей целью было оказаться как можно дальше от совета, от них. Мир снова затрясся, и я услышала рев существ, которых даже не могла себе представить. Миры открывались. Вся вселенная истекала кровью. Как же мы облажались! Мы сделали шаг, затем еще один, прежде чем ноги Самкиэля окончательно подкосились. Нет. Я поймала его, упав на колени, чтобы не дать ему удариться о землю. Нужно было идти дальше. Но когда я попыталась его поднять, он стиснул зубы, сдерживая крик боли. Я остановилась, боясь сдвинуть его с места. Мои глаза метались в тщетных поисках безопасного места. Кого я обманываю? Безопасных мест больше не было. Его волосы стали на несколько тонов светлее, словно выплеснувшаяся из него сила отняла у него все соки. Он был весь искалечен. Кожа вокруг глаз и рта потрескалась, нос сломан. Его форменная одежда насквозь пропиталась кровью, и у меня сжалось сердце. Мой бедный мальчик. Самкиэль положил голову мне на плечо, и у меня вырвался всхлип. Ты такая теплая, а мне так холодно. Его голос был таким же надтреснутым, как кожа вокруг его глаз. «Боги не мерзнут. Я услышала свой прерывистый задыхающийся голос, словно часть моего сердца распахнулась настежь. Я не знала, что делать и как его вылечить. Самкиэль был целителем, не я. Я была воплощением разрушения и смерти. Его обычно золотистая кожа приобрела тот проклятый серый оттенок, который я видела во сне. Мёрзнут. Он тяжело вздохнул. Когда умирают? Звук, сорвавшийся с моих губ, был почти первобытным. Крик страха, боли и горя, который узнает и поймет любое живое существо. «Не говори так! Никогда так не говори! Что они с тобой сделали? Дай мне взглянуть, я помогу!» Я держала его одной рукой, а другой рыскала по его телу. Я разорвала промокшую одежду, обнажив его торс. Из моей груди вырвались глухие рыдания. Ужасная рваная рана рассекала его живот. Она была глубокой, смертельной, и все еще кровоточила. Вокруг нее расползались темные, похожие на паутину вены. Кожа потрескалась и высохла. Почему он не исцелялся? Я провела рукой над раной и призвала свою силу. Края раны покрылись волдырями, но кровотечение продолжалось. Самкиэль дернулся и стиснул зубы так сильно, что из его рта потекла кровь. Я опустила руку. «Прости, прости, прости меня, черт! Почему это не работает?» Я нервно убрала за уши волосы, размазывая по лицу кровь. Отчаявшись, я огляделась в поисках помощи, заранее зная, что ее нет. «Все нормально. Ты можешь себя исцелить? Использовать ту силу, которая у тебя осталась?» Он слабо покачал головой. «У меня не осталось сил». «Что это значит?» Он не ответил, закрыв глаза. «Самкиэль!» — воскликнула я, тряся его за плечи. «Что это значит?» Его грудь медленно и слабо вздымалась. «То, что от меня осталось...» Он остановился. «Отец привязал мою силу к королевствам. Всю мою жизненную силу. Поэтому я стал таким слабым после того, как миры открылись. Ярость захлестнула меня, чистая и ослепляющая. Я бы разорвала Унира на куски, если бы он был еще жив. Мои ногти превратились в когти. Я их ненавидела. Я ненавидела их всех. Эгоистичные, самодовольные боги. Как он мог сделать такое со своим сыном? Тебе нужно уходить. Несмера придет за тобой. Они все придут. Нет, я не оставлю тебя. Я больше никогда тебя не оставлю, ясно? Я обещала. Он кивнул и повернулся ко мне, пытаясь приблизиться. Я чувствую их. Царства открываются. Их очень много. Очень. Хорошо, тогда мы справимся с этим вместе. Просто скажи мне, как тебе помочь, пожалуйста. Я притянула его ближе. Дрожь страха пробежала по мне с каждым тяжелым вздохом. Если бы я только могла вложить в него свое тепло и жизнь. Ты весь мой мир. Он посмотрел на меня, и мое сердце разбилось. Его некогда яркие глаза потемнели. Я не переставал думать о тебе с тех пор, как тебя встретил. Находясь с тобой, я, наконец, почувствовал то, чего желал и искал целую вечность. Ты пробудила меня и дала мне причину жить. Ты заставила меня почувствовать, что меня достаточно. С тобой я никогда не был губителем мира. Я не чувствовал себя ничтожным. Ты — то, что я искал всю свою жизнь. Ты, Диана, завоевала мое сердце задолго до того, как я коснулся твоего. Сами! Я не могла сдержать слез. Моя грудь тяжело вздымалась, и я попыталась еще раз прижечь его рану. Он зашипел от боли и схватил меня за руку, чтобы остановить. Я столько раз жалел, что сбежал после того, как погиб мой мир. Возможно, тогда я бы услышал твой зов. Возможно, я нашел бы тебя и Габби. Тогда я бы тоже тебя любил. Любовь. Любовь. Это слово, это проклятое слово! Мое сердце разбилось, моя душа разлетелась на миллион кусочков, и каждый осколок принадлежал ему. Я опустила голову, прижавшись к нему лбом. Сосредоточившись, я пыталась влить свою силу в него и остановить то, что так неумолимо приближалось. Слезы затуманили мое зрение. Обжигали щеки и градом падали на пол. «У тебя ужасный вкус на женщин!» — выдавила я сквозь рыдание. Его тело задрожало, и с его губ сорвался влажный булькающий звук, словно он пытался засмеяться, даже находясь на грани смерти. Одно движение, один звук, а затем полная тишина. Самкиэль прижался ко мне. Его рука упала с моей руки, и мир замер. Мои кошмары сбывались. Самкиэль носил ту же одежду. Теперь я знала, что это форма совета. Его лицо, о боги, весь цвет исчез с его кожи. Я его потеряла. «Нет, я не могла! Если бы я остановила кровотечение, я бы смогла!» Я пошевелила руками, используя свою силу, чтобы снова попытаться прижечь рану. На этот раз Самкиэль не вздрогнул и не пошевелился. Отстранившись, я увидела, что рана больше не кровоточит. Но не потому, что я его исцелила. Я свернулась над ним и положила голову ему на грудь, прислушиваясь к биению сердца, но не услышала ничего, кроме собственного пульса. Я прижала его ближе, держа одну руку под ним, а другой обхватив его лицо. «Самкиэль!» Я похлопала его по щеке. Ему было холодно. Ему было очень холодно. «Самкиэль!» Я снова ударила его по щеке. «Самкиэль!» Слезинка упала, оставив мокрый след на его щеке и скользнув прочь. «Сами!» — прошептала я. Мой голос надломился. Мир перестал трястись. Теперь, когда он ушел, все царства окончательно открылись. «Это не сработает». Моя голова резко вскинулась, и я уставилась на Роккарема. Его силуэт замерцал, прежде чем снова обрести ясные очертания. Я ахнула, когда он скатился по стене. Половина его тела отсутствовала. Ее заменяло нечеткое облако. Ни смера не промахнулась. Роккарем улыбнулся. Большая часть его лица представляла собой массу черного дыма. Я хотел отплатить Униру за мою защиту. Я сделал все, что в моих силах, чтобы свести вас с Самкиэлем и избежать всего этого. Но мне нужно было устроить все так, чтобы ни Смера и ее легион ничего не узнали. Шепот ветра, который привел Зикиэля в ту пещеру. Идея с договором, скрепленным кровью, чтобы продлить ваше путешествие в поисках книги. Визит к вампирам, которых ты считала друзьями. Поцелуй ведьмы. Все ради этого. Ради спасения от богини. Из моей груди вырвалось рыдание. Я посмотрела на Самкиэля. Он безвольно лежал в моих руках. Его лицо было мертвенно-серым. Мой солнечный свет исчез. Моя душа раскололась надвое. Не было слов, чтобы описать то, что я чувствовала, держа его в объятиях. Это была жестокая агония, и я не знала, переживу ли подобную потерю еще раз. Я старался ускорить появление метки. Я пытался помочь. Даже несмотря на пророчество, я предупреждал вас обоих. Я резко повернулась к Роккарему. «Пророчество?» Три невредимых, непрозрачных глаза Роккарема уставились на Самкиэля и меня. Один падает, другой поднимается. И начинается конец. Так было предсказано Униру. Сотворенная из тьмы — это ты. Он создан из света. Мир содрогнется, как сейчас. Так и погибнет мир. Я не смогу! Я не смогу справиться с этим снова! Я не выживу! Он услышал мольбу в моем голосе, и даже в его глазах, казалось, что-то надломилось. «Ты сможешь!» Моя ладонь сомкнулась на руке Самкиэля. Холод просачивался до самых костей. Я перевела взгляд на Роккарема. «А что насчет метки? Я его Амата, верно?» «Да. Вы уже начали связь, но она еще не завершена». В комнату ворвался резкий холод. По коже пробежала дрожь. Я не сводила глаз с Роккарема, но точно знала, что мы больше не одни. Я прижала тело Самкиэля к себе и уставилась на Роккарема. Холодный туман. Чем или кем бы он ни был, колебался в воздухе. «Расскажи мне, как это работает», — сдавленно прошептала я. «Я не уверен, поможет ли это». «Скажи мне!» — заорала я. Мой голос был низким и жестоким, словно принадлежал не мне, а какому-то древнему существу. Роккарем вздрогнул. Вселенная остановилась. Холодный туман тревожно колебался. Первый шаг ритуала — кровь. Наша кровная сделка. Кровь крови. Тело Реджи дрогнуло, как будто он изо всех сил пытался не растаять в воздухе. Второй шаг. Тело. Секс. Я хочу тебя. Последнее и самое важное — душа. Вот и все, что представляет собой ритуал Десин. Метка запечатывает трещину в душе. Твоя сила становится его силой. Душа? Любовь — это самое чистое отражение души, которым можно поделиться. Нужно лишь запечатлеть ее словами. Это последний шаг. Я думал, что это будет сказано раньше, но вы оба глупые и упрямые существа. Надежда вспыхнула в моей груди. Самкиэль уже говорил, что любит меня. Если я тоже это скажу, есть ли шанс? Роккарем оглянулся, и мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять. Смерть витает в воздухе, ожидая и наблюдая. Даже если это произойдет, то потребуются значительные жертвы. У воскрешения есть... «Цена?» Надежда вспыхнула в моей груди. Мне все равно. Я не знаю, как это повлияет на тебя или на него. Смерть еще никогда не была так близка. Даже с Гатриэлем и Вив. Гатриэль и Вив. Я запомнила эти имена, когда мы с Логаном были в Еджидине. Гатриэль был могущественным воином. Его ранили в бою, и он находился на грани смерти, когда его нашла Вив. Она поклялась своей кровью, телом и душой, обратившись к бестелесным существам, рожденным до сотворения миров, умоляя его спасти. Именно тогда появился знак. Это была первая связь, которая скрепила их души всеми возможными способами. В тот день она спасла его, спасла мир. Налетел холодный ветер. Холод острее любого лезвия царапал мою кожу. Я огляделась и склонилась над Цимкиэлем. Я бы не стала воскрешать Габби. Я не могла быть такой эгоистичной. Но Цимкиэль... Царство в нем нуждались. Он был светом, силой и, возможно, единственным существом, которое могло уничтожить Несмеру. Это были веские причины. Но прежде всего, он был нужен мне. «Если есть цена за воскрешение, то пусть будет так, я заплачу!» Альтернативой была его смерть, и я бы никогда на это не пошла. Я каждый день говорила Габби, что люблю ее. Она была моей сестрой, и у нас было все общее. Когда она умерла, я хотела, чтобы слово «любовь» умерло вместе с ней. Я больше не хотела испытывать к кому-либо столь глубокие чувства. Не хотела снова испытать такую боль. Но как бы я ни старалась, Цимкиэль не позволил мне запереть свое сердце. Он показал мне, какой может быть жизнь. Он обещал, что никогда меня не оставит. Но сейчас я была здесь, а Цимкиэль холодел в моих объятиях. Я глубоко вздохнула и сосредоточилась, превращая каждую частичку горя и печали в холодную, твердую сталь. Я наклонилась вперед, прижалась своим лбом к его и соединила наши пальцы. Если Раккарем ошибается, и у меня действительно вышло время, если это не сработает, я хочу, чтобы ты знал, что я совсем не похожа на твоего отца, Цимкиэль. Я отказываюсь жить без тебя. Ни в одном уголке Вселенной не будет мира. Я сожгу его дотла ради тебя. Я не пощажу никого и ничего и разнесу на кусочки всех, кто когда-либо причинил тебе боль. Поэтому, как бы далеко ты ни находился, когда ты услышишь крики, когда почувствуешь, как звезды дрожат от ярости, когда по Вселенной будут звучать мольбы о пощаде, знай, что это потому, что твоя глупая, невыносимая настойчивость принесла свои плоды. Я хочу, чтобы ты помнил, что ты владел моей душой, даже когда я тебя ненавидела. Ты сделал меня счастливой и заставил меня чувствовать, когда никто не мог этого сделать. Ты спасал меня всеми возможными способами и ни разу от меня не отказался. Поэтому, когда сама Вселенная сгорит дотла, я хочу, чтобы ты помнил, что я тебя люблю. Воздух в туннеле стал тяжелым. Холодная тьма отступила. Боль пронзила мою левую руку. Я зашипела и посмотрела вниз. Под моей кожей горел красновато-оранжевый свет, оставляя замысловатые завитки вокруг моего безымянного пальца. Затем луч остыл, оставив после себя угольно-черный след. Метка. Знак Десин. Метка исчезла с моего пальца так же быстро, как и появилась. Самкиэль вздохнул. Его глаза распахнулись, прежде чем снова закрыться. Но ритмичное сердцебиение эхом разнеслось по туннелю, синхронизируясь с моим собственным.